Глава 28. «Если похвалите, я не поверю. Если скажете правду, мне будет больно. Лучше давайте-ка разойдемся». Тэффи. Пошел снег, да сразу так густо, будто в кино. Сережа сказал: «Я в такую погоду всегда думаю, Бог хочет засыпать весь мир снегом, чтобы людей не было видно вообще». Лара отозвалась с заднего сиденья: «Это как кошки закапывают экскременты, да? Или как собаки косточку?» «Кошки здесь больше подходят». «Кошки всегда больше подходят», — согласилась дочь, «но мама их не любит». Сережу ошпарило этими словами: «Верочка, а как же?» «Я не любила их до встречи с песенкой», — сказала Вера. «Он навсегда изменил мое отношение к кошкам. Вы, Сережа, лучше на дорогу смотрите, а то поворот проскочите. Хотелось бы доехать с третьего Тараза». «А что за песенка?» – заинтересовалась Лара. «Это мой кот. Сейчас покажу фотографию». «Не вздумайте!» – возмутилась Вера. «Хватит с меня одной аварии. Потом и покажете, и расскажете. А пока давайте музыку послушаем». Сережа обиженно включил радио. Двое ведущих в шутку припирались на тему женской дружбы. У девушки был хриплый, хорошо прокуренный голос, а у мужчины – пискливый и резкий. «И все-таки, Наталья, я не верю в то, что женщины могут дружить. Как только между ними встанет мужчина, тут и песенке конец». Бедный Сережа дернулся, услышав страшный прогноз. «Нет, Макс, мне как женщине виднее», – убедительно хрипела радио Наталья. «Вот у меня, например, много подруг, и наши отношения длятся годами. А еще у нас с тобой звонок». «Слушаю вас. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста». Радиослушатель отключился. «Приставился», – пошутила Вера, но никто не засмеялся. Сережа выключил радио и спросил: «А лично вы сами, Верочка, как относитесь к женской дружбе?» «Мама дружит с тетей Юлей уже 150 лет», – подала голос Лара. «И они никогда не ссорились. Правда, мам?» Вера проснулась от того, что кто-то грузно сел рядом. Странно, что худенькая Юлька так продавила диван. От нее плохо пахло. На лице лежали зеленые тени, как будто нарисованные Матиссом. «Верка, а как все это вышло с Валентином?» Отмалчиваться было бесполезно. Выпытает все подробности, на то и журналист. Проще самой рассказать, по минимуму углубляясь в тему. «Он у Сарматовой работает охранником». «Валентин?» – Юлька засмеялась. «Он очень изменился». «Я не поняла», – нахмурилась копипаста. «У вас с ним что, роман?» «Юля», — громко и неискренне сказала Стенина, — «попей водички, у тебя обезвоживание». «Меня это не касается», — сказала Юлька, слезая с дивана. «Роман так роман, не хватало ей из-за Валентина ругаться». И так глянула на Стенину, что даже самый наивный понял бы — это ловушка. Стоит признаться, тут же провалишься в яму и будешь сидеть там с капканом на ноге. Так что Вера предпочла сменить тему. «У тебя вчера что-то случилось?» «С другой стороны», — продолжала мыслить вслух копипаста, отливая каждое слово свинцом, «вы с ним ночью сидели вдвоем, а ты была в голом платье. Думаешь, я не помню?» «С другой стороны», — говорят только после того, как сказали «с одной стороны», — заметила Вера. «А вот учить меня русскому языку не надо. Я, в отличие от некоторых, с дипломом», — разозлилась Юлька. «Что у тебя с ним, Верка? Лучше сознайся. Или что ты сделаешь? Из моего же дома выгонишь?» Юлька выпятила губу вперед и зарыдала. «Как ты могла, Стенина? Это же подлость! И в такой день! Да что за день-то? Ну, успокойся, ничего у меня с твоим Валечкой не было, он до сих пор тебя любит». «Правда?» Губа тут же исчезла, как будто выдвижной ящик вставили на прежнее место. «Он что, меня искал? А зачем ты была в таком платье?» «Попалась под руку, вот и все». «С другой стороны», уже мирно сказала копипаста, «я ведь тоже как-то раз поступила с тобой некрасиво. Тогда с Вадимом и картиной. Так что чисто теоретически я должна тебя простить, но чисто практически не смогу. Ты это запомни». Успокоившись, Юлька принялась наконец рассказывать вчерашнюю драму. Она была такой длинной, что ее приходилось постоянно прерывать на чистку зубов, кофе, завтрак и склеивать спасительными «ну и вот, значит». «Ну и вот, значит, помнишь, ты видела меня тогда на остановке? Я встречалась с Сашей из Оренбурга и поняла, что старость пришла. Мы с тобой, Верка, удалены даже со скамьи запасных». Стениной не понравилось обобщающее «мы с тобой», хотя в целом она была согласна с копипастой. Этот Саша так растревожил Юлькино сердце, что она целый месяц не могла успокоиться. И вчера, с чистой совестью позабыв о том, что Вера приведет к ней девочек, отправилась караулить Джона на Шейнкмана. «Да сколько можно уже?» – возмутилась Стенина. Мышь притихла. Она никогда не трепыхалась, когда Юльке было по-настоящему плохо, а внимательно слушала во все свои лопоухие уши. «Ну и вот, значит, я выпила баночку джина и спряталась за деревом. Тут подъезжает машина. Выходит, это Галя в замшевой юбке и Джон. Тащат пакеты из Звездного. Это Галя вперед пошла, а Джон остался у машины покурить. Тут я его и окликнула. А он, Верка, ты не представляешь себе, он обернулся и не узнал меня». «Как это?» «А вот так это. Видимо, в последний год я резко изменилась в худшую сторону, но мне этого никто не говорит из жалости. Только Саша решился». «Ты несешь чудовищный бред», — рассердилась Стенина. «Хотя бы Супермена вспомни. Обратил бы он внимание на унылую старую коргу, какой ты тут себя расписываешь?» Юлька приосанилась. «А ведь правда. И ничего, кроме правды», — убедительно сказала Вера. «Джон всю жизнь близорукий. Ты что, забыла? Он с пяти шагов родную мать не разглядит, даром что она на него похожа, как зеркало». Копипаста хрюкнула, вспомнив Александру Трофимовну Пак, ее пугающее сходство с единственным сыном. «Все равно, Верка, мы уже с ярмарки едем. Не знаю, как ты собираешься это переживать, но вот лично я завтра же пойду наращивать охренительную уверенность в себе», обещала копипаста. Где она собиралась этим заниматься, Вера не спросила. При всей своей нетерпимости к приметам и суевериям Юлька страшно боялась сглазить новые начинания. Из нее теперь и слова не вытащишь. Да и не очень-то Вере хотелось это делать. Лучше бы копипаста ушла домой вместе с Евгенией, а Вера позвонила бы Валечке. Но Юлька сидела у Стениных почти до обеда. А потом девочки запросили оладушек, надо было идти к Мартену. А после вернулась мама с плодами чужого огорода, которые требовали скорейшей обработки. Наедине с телефоном Вера осталась только в 10 вечера. Но Валечка на звонок не ответил. Зато Сарматов позвонил ей за это время 3 раза. Сначала просто узнал, как дела, потом попросил найти какой-то фильм в телепрограмме, а в последнем разговоре велел приехать завтра как можно раньше. Ему не терпелось показать Вере какую-то особенную Богоматерь. Эта икона так долго ускользала от Сарматова, что верующий человек усмотрел бы в затянувшейся череде совпадений высший промысел. Сарматов же только злился, но в конце концов вытянул из шляпы нужный фант. Утром перед школой Вера успела проверить у Евгении стихотворение. Гумилев, отрывок из «Капитанов». Эта литераторша просто какая-то ненасытная, каждую неделю 2 стиха наизусть. Евгения отбарабанила текст без ошибок, только под самый конец насмешила. «Меткой пулей, острогой железной, настигать исполинских китов и приметить в ночи многозвездный охренительный свет маяков». «Какой свет?» — поразилась Стенина. «Охренительный?» «В книге охранительный». «Ой, это я, наверное, спутала. Спасибо, тетя Вера». «На здоровье. Не забудь проследить, чтобы Лара переоделась на физру. С недавних пор Лара ненавидела физкультуру, где раньше блистала. А новая учительница, крашеная в обла со свистком на шее, ненавидела Лару». Вера однажды подсмотрела, как дети в спортивных костюмчиках обходят спортзал послушным гуськом, а позади них плетется Лара в шерстяных гамашах и школьной блузке. Толку от таких занятий – чуть, а из всех спортивных секций Лару выгоняли после первого же пробного занятия. Предлагали группу здоровья, но это казалось унизительным. Однажды дочь проявила интерес к скалолазанию. Кто-то из ее класса занимался с тренером. Вера записала адрес секции и тем же вечером привезла дочку на смотрины. По стенам с искусственными уступами поднимались дети, и у Веры даже голова закружилась, так высоко они забирались. Лара открыла рот, очарованная и напуганная сразу. Тренерша, пожилая миловидная татарка, едва глянув на дочку, сказала: «Ой, нет, у вас излишний вес. «А если ребенок мечтает заниматься?» – спросила Вера. «Тогда не надо было так раскармливать». И тут же диким голосом закричала паукам-скалолазам. «Я кому сказала? Ищем зацепу!» Когда девочки ушли в школу, Вера с часок посидела над дипломом. Юлька задела ее вчера за живое, а потом не спеша и с удовольствием наряжалась. Даже решила надеть чулки, их ей подарила на день рождения копипаста. Мышь заухала, и как тебе не стыдно врать подруге, а потом в ее подарке, да к ее бывшему. «Молчи, гадина», — сказала Стенина. Она демонстративно не замечала вернувшуюся зависть. Сегодня Вера увидит Валечку и, к сожалению, Сарматова. Почту принесли рано. Вера сунула в сумку газету и письмо от свекрови из Питера. Почитает в такси. Письмо оказалось длинным, непривычно радушным и откровенным. Настолько откровенным, что Вера, читая его, вздрагивала, как в юности над романом «Анаис Нин». Лидия Робертовна писала, что Лара вступила в тот возраст, который ей близок. «Не люблю, никогда не любила младенцев. Даже Герман был мне противен. Я превозмогала себя, чтобы подойти, сменить пеленку. Мой возраст, начиная со школы, когда они уже хоть что-то понимают. Лару надо учить музыке. Надеюсь, ты не будешь против, если я дам ей первые уроки. Очень важно, чтобы учитель не испортил руку. А то была у нас такая Марина Леонидовна, после которой уже и не переучишь». В Питере свекровь теперь жила отдельно от родственников. Сумела купить квартиру, наверное, благодаря проданному жилью на Бажова. Она приглашала Веру приехать с Ларой на осенние каникулы и, внимание, оставить у нее девочку до Нового года. «Будет ходить в школу в Петербурге, я договорюсь. У меня здесь полно знакомых учителей, найдем и французского преподавателя. В любом случае, 2 месяца ничего не решают, можно и пропустить». Вера призадумалась. Питер – это, конечно, неплохо, но у Лидии Робертовны чисто умозрительное представление о Ларе. И пропускать школу немыслимо. Они потом в жизни не нагонят, а бабушка за это время научит лишь гамму играть. Но все же бабушка – родной человек. А вдруг у Лары что-нибудь волшебным образом щелкнет и настроится? Вдруг рядом с Лидией Робертовной дурная дочкина лень возьмет и растает, будто ее и не было. Сейчас, во 2-м классе, они делали уроки каждый день по 2 часа. И Лара всякий раз поражала мать неспособностью запоминать элементарные вещи. В телепередаче однажды говорили, что самая короткая память в природе – у белки. Так вот, белка по сравнению с Ларой – Сократ. Кажется, это он знал каждого из 20 000 афинян в лицо и по имени. «Как спрягается глагол «avoir»?» – спрашивала Вера, после того, как они не меньше, чем 300 раз проспрягали этот проклятый глагол и устно, и письменно. Лара невинно молчала, раскрашивая ногти чернильной ручкой. «Хотя бы скажи мне, как он переводится. Что такое «avoir»?» – «шкаф», – предполагала дочь. «Что такое глагол?» – бесилась Вера. «Часть речи!» – шипела Евгения. Она сидела на диване с книгой и всякий раз невозмутимо застывала над страницами, когда к ней поворачивалась разъяренная Стенина. Лара хохотала довольнёхонько. «Когда мама сердится, у нее такие красные щеки!» – делилась она в школе с подружками. «Сможет ли свекровь ежедневно терпеть такие выходки?» К тому же Лидию Робертовну, насколько помнила Вера, не особенно интересовал презренный быт. А Лара еще с утра первым делом выясняла, что у нас сегодня на обед и ужин. Завтрак обсуждался накануне. «Приедем на каникулы, а там видно будет», — решила Стенина, зная, что не сможет прожить без ненаглядного и невыносимого детеныша долгих 2 месяца. «Сегодня же ей напишу». Уралмашевский дом Сарматова стоял чуть в стороне от жилого квартала, будто школьник-изгой на перемене вдали от дружных компаний. Единственный подъезд, 2 в равной степени вонючих лифта, грузовой и пассажирский. Вера вошла в пассажирский, он вздрогнул, как от удивления. Стенина привыкла к этому грязному лифту, к стрельбе кнопками, к пятнам на потолке и неприличным картинкам на стенах. Одна была... Не дать не взять злобная карикатура на Веру и Валечку, а для сомневающихся имела уточняющая подпись. 6-й, 7-й, 8-й. Она вышла из лифта и позвонила в дверь. Никто не ответил. Вера позвонила еще раз, чувствуя смутную тревогу. Ощущение было, как невесомый ветерок, щекочущий ноги там, где заканчивались чулки. Левый, кстати, начал потихоньку сползать. Тишина. Вера коснулась двери и чуть не упала, по выражению мамы, вперед себя. Замок был открыт, а сигнализация выключена, и свет в прихожей не горел. Тревога с каждой секундой набирала баллы, как шторм. В квартире было тихо, лишь одна из оставшихся в живых картин, натюрморт с гипсовым черепом и картонным стаканчиком какого-то современного художника, производила малоприятные звуки, череп лязгал челюстями, а из картонного стакана лилась вода, как будто протекал унитаз. Мертвая гитаристка и мертвые розы встретили Веру ожидаемым молчанием. На пыльном столе темнели ровные пятна, прямоугольники разных размеров. «Валентин Аркадьевич, ну как дела?» — раздался из прихожей веселый голос Сарматова, и Вера вдруг почувствовала жалость к нему. Она током пробежала от макушки до пят, как по клавишам. «Это я, Павел», — сказала Вера. «Кажется, нас опять обокрали». В этот момент чулок упал и лег на пол смирно, как верный пес. Месяца через три, когда Сарматов уже почти смирился с утратой икон, а Вера с потерей Валечки, Стениным пришло письмо. Вера думала о свекрови, но почерк на конверте был незнакомым, и отправили его из Москвы. Валечка писал, что иконы он не похитил, а вернул туда, где им место, в храм. Какой именно, не сообщил. Веру занимали не столько иконы, сколько сам Валечка, идейный вор, церковный Робин Гуд, Винченцо Перуджо с Уралмаша. Перуджо стащил Джоконду из Лувра, представляя акт воровства героическим действом. Шедевр итальянского мастера должен принадлежать родине. Валечка вынес иконы из чужого дома, оправдываясь тем, что они должны служить предметами культа. И оба начисто забыли о том, что как Франциск I, так и Сарматов честно заплатили за обладание шедеврами. Спустя годы одна из коллекционных икон появилась в храме, где служил старый приятель копипасты. Веселый иеромонах любил красивые вещи, знал толк в антиквариате и увещевал прихожан не целовать по возможности эту икону, так как у нее большая ценность. Прихожане все равно целовали, и некоторые даже накрашенными губами. Веру куда больше волновало бегство Валечки. Слишком уж легко он с ней расстался. В письме об этом была всего одна строчка, неприятная, со словами «пожалел», «забыть» и «грех». Бедный Сарматов долго пребывал в тяжком горе. Первые дни лежал в нем неподвижно, как в ванне. Устроил скандал охранному агентству, даже подозревал Веру. Та обижалась, пока не вспомнила, при каких они познакомились обстоятельствах. Павел Тимофеевич отвез самые ценные экспонаты в сейф-банк, который только что открыли в районе Втузгородка. Точки опустели. Выцветшие пятна на обоях складывались в неизвестные письмена, пытавшиеся предупредить Веру о новой беде. Мышь дергала крыльями, но Стенина не собиралась ее слушать. «Я еще и от прежних бед не оправилась», — думала она. «Может, не надо вываливать на меня все разом?» Вопрос был адресован на самый верх, но ответа не было. Было только молчание, как на поддельной картине.